Глава первая. Олеся. «Здравствуйте, ребята. Познакомьтесь с вашей новой одноклассницей Олесей Леонидовой», объявила учительница истории и по совместительству новый классный руководитель, заводя меня в класс. «Здравствуйте, Лариса Анатольевна», ответила высокая, красивая, не по годам развитая синеглазая блондинка. «И откуда это к нам пополнение?» «Олеся, ты можешь рассказать немного о себе новым одноклассникам?» С доброжелательной улыбкой мягко произнесла Лариса Анатольевна. Она была молодой, стройной, темноглазой брюнеткой, одета в модный брючный костюм светло-серого цвета и красивые туфли в тон. С классным руководителем мне явно повезло. В моей старой школе такого обращения было не дождаться. Я оглядела класс и улыбнулась, стараясь держаться как можно увереннее. «Меня зовут Олеся, и я приехала из небольшого городка». Лица одноклассников тут же скривились, и по классу пронесся шепоток. «Провинциалка! Лохушка! Что она здесь забыла?» Шепот был достаточно громким, чтобы я могла все расслышать. Подавив желание убежать и спрятаться, продолжила. «Я надеюсь, что мы с вами подружимся». «Присаживайся на свободное место», — произнесла учительница, прекратив мои мучения. Окинула взглядом класс и увидела свободный стул в третьем ряду у окна. Мне показалось странным, что такое удобное место никем не занято. Я отправилась к своей новой парте, причем новой во всех смыслах. Эта школа была не простой, а элитным закрытым заведением, в котором мне нужно было жить весь год. Учащиеся могли покидать гимназию только на выходные и каникулы. «Начинаем урок. Думаю, сегодня мы вспомним то, что учили в прошлом году». Пока я садилась и доставала планшет, заговорила Лариса Анатольевна. «И проведем самостоятель...» Дверь в класс открылась, и она замолчала. Все головы повернулись ко входу. А там, прислонившись к дверному косяку и не спеша заходить, стоял очень красивый темноволосый парень с яркими светло-серыми глазами. Кожа довольно смуглая. Этот загар явно был получен на каком-то дорогом курорте. «Всем привет!» Криво улыбаясь, он зачесал пятерней упавшие на глаза длинные волосы назад. Класс сразу оживился. Было заметно, что они встречали своего лидера. Блондинка, которая интересовалась мной, подскочила с места и кинулась ему на шею. Мои брови взлетели вверх, ведь в старой школе ученики не позволяли себе таких вольностей во время уроков. Он спустя секунду оторвал от себя девушку, будто это был назойливый щенок. «Здравствуйте, Лариса Анатольевна. Извиняюсь за опоздание. Только прилетел с Фиджи», — произнес он, повернув голову к учительнице. «Руслан, ты в своем репертуаре. Хоть бы раз вовремя прибыл на учебу», — качая головой, но при этом улыбаясь, проговорила она. «Заходи, садись, ты как раз вовремя. Успел к самостоятельной проверочной работе. Класс, успокоились и внимательно слушаем. Все оценки пойдут в журнал». Я неотрывно смотрела на вошедшего парня и видела, как он развернулся в мою сторону и сделал пару шагов, прежде чем резко остановиться и споткнуться взглядом о мою скромную персону. «А это еще что?» — произнес он недовольно, кивнув на меня. «А это наша новенькая!» — снова подала голос блондинка. Такое ощущение, что остальные не умели говорить или не хотели. «И почему она заняла мое место?» — возмущенно спросил он. «Руслан, ты опоздал, так что сядь за другую парту и не мешай мне вести урок», строго проговорила учительница, спасая меня от парня. По взгляду было видно, что он хотел вышвырнуть меня куда подальше. И угораздило же меня занять его стол. Склонила голову к парте, готовясь выполнить задание учителя. Конечно, у меня возникло желание сразу пересесть, но свободных парт я больше в классе не видела, поэтому решила остаться и дождаться перемены, чтобы извиниться и поменяться местами с этим парнем. «Итак, открывайте на своих планшетах тест по истории номер один», продолжила учительница, и все застучали пальцами по экранам. Думаю, вам не нужно объяснять, кто пишет первый вариант, а кто второй. И не надо скакать на другое место, Алешин. Я всех уже сфотографировала. Я раньше занималась по обычным учебникам и с обычными тетрадями, поэтому последнюю неделю разбиралась, как и что в этом учебном планшете работает. Благодаря этому открыть тест не составило труда. Дать правильные ответы было уже сложнее, но я справилась. «Климова, ты уже закончила?» Услышала я голос учительницы и оторвала взгляд от планшета, обернувшись, как и большинство класса. «Нет, я думаю», — ответила симпатичная брюнетка, надменно посмотрев на учителя. «Это, конечно, хорошо, что ты решила подумать в кои-то веки, но у вас осталось...» Она взглянула на часы у себя на руке. 7 минут. Так что советую свои размышления перенести в ответы». Все отвернулись обратно к своим планшетам. Я дочитала последние 2 вопроса и отметила нужные варианты. Нажав на сохранение, отправила файл учителю. «О, у нас уже есть лидер. Кто это у нас так быстро справился?» произнесла Лариса Анатольевна, что-то рассматривая на экране. «Еще и все ответы правильные. Молодец, Леонидова!» Мои глаза превратились в блюдца, когда на меня нацелились негодующие взгляды одноклассников. «Хоть кто-то пришел сюда учиться!» — уже посмеиваясь, продолжала учительница. Класс возбужденно запыхтел, не отрываясь от планшетов, а я вздыхала, понимая, что в первый же день на первом уроке нажила себе врагов. «Время вышло. Сбрасывайте мне свои работы. Теперь новая тема», — произнесла она, включая доску, на которой появилась визуализация всего, что она нам рассказывала. «Политическое и экономическое развитие стран Европы». Урок пролетел быстро. Тема была интересная. Да и такого увлекательного урока у меня еще ни разу не было. Я слушала учителя, открыв рот, и даже не заметила, как прозвенел звонок. «Все свободны. Эту тему к следующему уроку подготовить. Желающие могут сделать реферат. Это повысит шансы получить высший балл», – произнесла Лариса Анатольевна, поднимаясь из-за стола, и вышла в коридор. «До свидания, ребята». «До свидания, Лариса Анатольевна», – пробубнили нестройные ряды голосов. Я немного замешкалась, собираясь с мыслями, чтобы сказать этому парню, но я не успела подняться, как он уже навис надо мной. Его руки оперлись на стол, и он склонился к моей голове. Я бросила взгляд на его крепкие ладони с длинными красивыми пальцами и решилась посмотреть на него. Подняв лицо, встретилась с его горящим ненавистью взглядом. «Какого черта ты еще до сих пор делаешь за моим столом?» процедил он сквозь сжатые зубы. «Извини, я не знала. Не смей открывать свой грязный рот при мне. Запомни, что ты ничто, тебя нет, тебе здесь не место», продолжал он говорить тихо, с еле сдерживаемой злостью. Я вскочила со стула, отходя на шаг назад и глядя на него испуганным взглядом. Не верила своим ушам. Сделав еще шаг, на кого-то наткнулась спиной, а обернувшись, увидела высокого мускулистого парня, мало похожего на школьника. «Можешь сесть со мной», — он мерзко оскалился, говоря это. «Но за это придется потом расплатиться. Мне нравятся такие хрупкие птички, как ты». Я отступила на шаг, но он двинулся на меня. Обернувшись, я увидела, как блондинка уселась на колени к парню по имени Руслан и провела пальцами по его волосам. Оторвав взгляд от его лица, посмотрела на громилу, нависшего надо мной. «Мирон, отстань от нее! Заняться нечем», — сказала она, чем удивила меня. «Садись за последнюю парту в центре, там тебя не тронут», — переведя на меня взгляд, произнесла и тихо добавила: «и нам глаза мозолить не будет». Я села за парту в конце класса, там действительно меня никто не трогал. Соседом оказался парень в очках, довольно застенчивый. «Меня Олеся зовут», — сказала я тихо. «Ефим», — коротко ответил сосед по парте. «Ты не против, что я с тобой буду сидеть?» — так же тихо уточнила. «Сиди», — снова односложно ответил он, так и не взглянув в мою сторону, что-то строча в своем телефоне. «Спасибо». Впереди меня ждала моя любимая математика. Я даже немного повеселела, увидев ее следующим уроком в расписании. Спустя пару минут в класс вошел невысокий худощавый мужчина в коричневом клетчатом костюме. В глаза сразу бросились круглые очки и узкая длинная бородка. Не думала, что учитель математики может выглядеть столь экстраординарно. «Здравствуйте, класс! Рад видеть вас в полном составе!» «О, Мирошин, даже ты присутствуешь!» «Неожиданно для первого учебного дня», — слегка улыбаясь, говорил мужчина. «Я вижу, у нас новенькие. Девушка, представьтесь, пожалуйста». Я поднялась на ноги и посмотрела на учителя, стараясь не замечать обернувшихся ко мне лиц. Лишь один одноклассник продолжал сидеть с ровной спиной, не обернувшись. Его-то моя персона совершенно не интересовала. «Здравствуйте, я Олеся Леонидова», — произнесла и замолчала. «Меня зовут Иван Егорович. Что ж, посмотрим, как у вас с математикой. Проходите к доске», — мягко проговорил он, чуть улыбаясь. Он сразу написал сложное уравнение, которое нужно было упростить. Я, не мешкая, приступила к решению. Мне всегда было интересно раскладывать все по своим местам. Это было похоже на крупный пазл, который нужно собрать. «Все», — негромко произнесла я, повернувшись к присевшему за свой стол учителю. Он удивленно повернул голову в мою сторону, нахмурился и подошел ближе к доске. На секунду его брови взлетели вверх, и его живой взгляд оценивающе на меня посмотрел. «Хорошо, присаживайтесь», — произнес он довольно. «А вы что такие расслабленные? Наверное, проведем самостоятельную работу по пройденному материалу. Есть у меня такое подозрение, что вы за лето совсем все забыли».